Примечание автора. Из тюремной камеры Александра Самсоновна какими-то путями сумела переправить письмо своим ученицам, которое было прочитано вслух. Привожу его по памяти одной из них, Ирины Федоровны Шаляпиной. «Дорогие девочки, участь моя решена. Последняя просьба к вам. Учитесь без меня так же хорошо, как при мне. Ваши знания нужны будут Родине. Помните постоянно об этом. Желаю вам добра, честной и интересной жизни». А. Алферова. Август 1919 года. Это выписка из воспоминаний покойной Надежды Васильевны Вахрамеевой, одноклассницы моей сестры Лины. А мне ее передала дочь Вахрамеевой, реформатская Мария Александровна. Конец примечания. И это преклонение, и эта боль от сознания, что погибли ни за что ставшие легендарными замечательные педагоги, прошли через все мои годы учения. Их смерть сплачивала между собой в более поздние времена бывших учеников. И когда, может быть, даже полвека спустя, я встречался с теми, кто учился в Алферовской гимназии, старше или моложе меня, то невольно в моем сердце возникало особенно теплое чувство к ее основателям. И, наверное, не случайно среди бывших алферовцев разных поколений так много оказалось тех, кто побывал в лагерях и кто там погиб. Была еще причина, почему в стенах гимназии царил крамольный с точки зрения советской власти дух. Скаутское движение в России началось незадолго до Германской войны. Оно перешагнуло через революцию и привлекло подростков своей романтикой, романтичными названиями подразделений, знаками, нашивками, формой одежды, куртки цвета хаки с карманами, короткие штаны, голые коленки, широкополые шляпы. В Алферовской гимназии был отряд скаутов, собиравшийся на спортивные сборы. Я тоже должен был стать скаутом, но не успел. В год моего поступления в гимназию власти разогнали школьные скаутские организации под предлогом, что они буржуазные. Старшие скауты были глубоко возмущены этим запретом. Они знали правила скаутов – делать добро, помогать нуждающимся, закалять свой организм, устраивать интересные сборы с полувоенными играми и упражнениями. «Какая же наша организация буржуазная!» — с негодованием доказывали они. «Мы и здороваемся левыми руками, потому что наши правые трудятся». Стали собираться тайно. Где-то в лесу по Казанской дороге однажды собралось несколько сот скаутов, юношей, девушек, мальчиков. И попали организаторы сборища, а также ребята постарше, в тюрьму. Среди них были старшие братья моих одноклассников, Пети Бурмана и Васи Ганешина. На допросах все они вели себя мужественно, никто не предал других. Многие получили разные сроки. Сколько их было? Одни говорили около 100, другие утверждали 400. Пятое. Наверное, не более 10 дней я ходил на 7-й Ростовский со Спиридоновки. Мы переехали по адресу Еропкинский переулок, 16, квартира 5. Заняли 5 комнат плюс прихожая, плюс проходная на 3-м этаже на черном ходу. Квартира эта принадлежала весьма почтенному московскому интеллигенту, директору Музея изобразительных искусств имени Александра III, Владимиру Егоровичу Гиацинтову, который получал казенную квартиру при музее, а эту освобождал и нам ее попросту продавал. Сейчас подобные сделки покажутся явно незаконными, а тогда жизнь в нашей стране еще не была столь регламентирована всевозможными инструкциями и запретами. Квартиры покупали все те, у кого были средства, и такие покупки считались вполне естественными. Денег у нас не было, но в чемоданчике береглось наследство, доставшееся моему отцу от его двоюродной сестры, тети Нади Голицыной. Диадема эмира Бухарского, нитки жемчуга и так далее. Не все содержимое чемоданчика пошло на уплату за квартиру. Часть оставили про черный день. Как бы то ни было, а семья почтенного Владимира Егоровича, его жена, его зять, художник Михаил Семенович Родионов, две девочки-внучки, Елена и Софья, и младшая дочь, тогда незамужняя, будущая народная артистка СССР, Софья Владимировна Гиацинтова, съехали со всей своей мебелью, а мы вселились на их место. Бывший повар дедушки и бабушки Михаил Миронович Крючков с женой Пелагеей Трофимовной сумели сберечь на прежней нашей квартире Георгиевский переулок, 14, часть мебели, обеденный стол, стулья и столики из столовой, желтую мебель гостиной и несколько картин, в том числе школы Рембрандта, обрезания Господня. Все это было перевезено на нашу новую квартиру. В эти же дни по списку, якобы составленному товарищем Троцким, высылалось за границу 70 профессоров Москвы и Петербурга со своими семьями. В списке были философы Бердяев, Сергей Булгаков, профессора Московского университета Кизеветтер, Новиков, председатель Российского сельскохозяйственного общества профессор Угримов. Словом, изгонялся цвет русской интеллигенции. В том списке был и молодой доцент Московского университета, князь Сергей Евгеньевич Трубецкой, наш троюродный брат и сын известного философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, о ком я уже рассказывал. Сергей Трубецкой сидел в это время в тюрьме. Прямо из камеры его отправили за границу вместе с матерью Верой Александровной и юной сестрой Софьей. Их высылка производилась спешно. Куда девать вещи? Мои родители согласились принять на хранение всю мебель, очень хорошую библиотеку, очень ценную, и несколько сундуков. Что находилось в сундуках, мы не знали, но приняли их вместе с ключами. Библиотека была обширная, книги в хороших переплетах, издания многих классиков, полное собрание сочинений Герцена, изданное за границей, много трудов тех философов, которые сейчас в советских энциклопедиях именуются идеалистами. Был и «Капитал» Карла Маркса, были книги с дарственными надписями, например, сочинения Владимира Соловьева, Сергея Николаевича Трубецкого и других философов начала века. Теперь тем книгам цены бы не было. После размещения мебели мой отец, брат Владимир и я отправились на Покровку, 38, в родовой Голицынский дом и забрали оттуда многочисленные портреты предков и царей масляными красками и акварелью 18 и начала 19 веков, вывезенные в 1917 году дяди Александром Владимировичем из Петровского и хранившиеся в течение 5 лет в чулане у бывшего голицынского управляющего Корнеева. Наняли ломовика, погрузили навалом портреты на телегу, увязали веревками. Владимир и я сели сзади, и мы покатили через всю Москву. Привезли груз в нашу квартиру. Владимир принялся развешивать портреты по стенам 2 лучших комнат. С тех пор суровые глаза наших предков в течение 10 лет являлись молчаливыми свидетелями многих событий, радостных и печальных, происходивших в семьях их потомков. Они переселялись с нашей семьей 10 раз, видели 6 обысков и арестов, 1 смерть, 6 свадеб, несколько крестин, бесчисленное количество балов, празднований дней рождения и именин, а также просто выпиваний.